Глава 10. Я стояла в коридоре возле кухни с телефоном в руке, как вдруг со стороны гаража раздался какой-то механический звук. После отъезда Руби на встречу с адвокатом прошло почти 30 часов. Я как раз тем и занималась, что изучала список бизнес-парков поблизости. Либо обзванивать их, либо звонить в полицию, заявить о пропаже моего авто. Я открыла входную дверь и замерла в проходе. Перед домом стоит моя машина. Руби что-то достает из багажника. Она даже не глянула на меня, пока не столкнулась со мной нос к носу, поднявшись по ступенькам. На ней все другое. На руке висят две продуктовые сумки, битком набитые едой. «Привет!» — воскликнула она, махнув в мою сторону сумками. «Держи, это не все!» Ни слова о том, где была и что делала. Новая одежда, никаких подробностей. Она сбежала вниз, подхватила еще три сумки, энергично захлопнула багажник. Наверное, этот грохот услышала через свои окна половина улицы. С сумками Руби прошагала мимо меня. Что-то мурлыча и пританцовывая, прошелестела на кухню и стала выгружать продукты. Сумки, между прочим, мои, они всегда лежат в багажнике. «Руби!» — позвала я, так и стоя в дверях. Она остановилась, обернулась и, увидев мое выражение лица, поджала губы. «Ты сердишься», — сказала она, чуть обмякнув, будто из нее выкачали воздух. «А ты как думала?» — воскликнула я, не заботясь о громкости голоса. «Пусть слушают, кому интересно». «Ты уехала на моей машине, и 2 дня тебя нет. Я уже, — хотела сказать, извелась на нервах, собралась звонить в полицию». Вдруг вспомнилась моя мама. Сколько раз она отчитывала Кэллина, когда он исчезал на ночь, на выходные, а то и дольше. Родители ночью спорили, как быть, обзванивать друзей или вызывать полицию, не впускать его в дом или, наоборот, запереть внутри, чтобы было неповадно. И в кого он такой вырос? И явное облегчение на лице, когда он вернулся, хотя голос дрожит от гнева. Руби заморгала. «Господи, прости меня! Знаю, не подумала! Я просто...» Она вскинула руки, закрыла глаза, изображая раскаяние. «Увлеклась. Хотела позвонить, но я даже не знаю твой номер. Наизусть не помню. Он же был у меня в телефоне». Она полезла в сумочку, достала оттуда мобильник. «Давай», — сказала она, — «диктуй свой номер». Я назвала по памяти цифры, и в заднем кармане зазвонил телефон. Руби тут же отключилась. «Теперь мы на связи», — заявила она. «Больше такого не повторится». Будто она ни в чем не виновата. Раньше сообщить о себе просто не могла. «Где ты была?» — спросила я. «В конце концов, это моя машина, мой дом», — Шарлотта права. «Я не обязана давать Руби неограниченный доступ к моей жизни». Она тяжело вздохнула. «Когда мы закончили, было уже поздно, а за ужином выпили, и я решила, что лучше остаться. Мне сейчас только полиции не хватает, правда же?» Она распахнула глаза, будто делилась со мной сокровенным. «Я бы позвонила, будь у меня твой номер, клянусь. А потом мне захотелось в знак благодарности накупить еды. Ты же говорила, что надо съездить за продуктами. В багажнике нашла сумки. Очень кстати, все продумано». Руби ухмыльнулась. «А теперь я приготовлю тебе ужин». Она виновато улыбнулась. «В знак благодарности. И вообще, спасибо за все». Руби чуть прищурилась. «Ты меня прощаешь?» Я кивнула и начала доставать коробки из первой сумки. «А что тут скажешь, когда она у тебя в доме с твоими ключами и последние 14 месяцев провела за решеткой?» «Прости меня, Харпер!» — почти прошептала она более искренне. Стоя по обе стороны стойки, мы переглянулись. Она выдержала мой взгляд, глаз не отвела, и я сама повернула голову к сумкам. Их содержимое привело меня в легкий трепет. Она прекрасно знала мои кулинарные пристрастия. Картонная коробка с яйцами, любимый мною апельсиновый сок, все, что у меня в холодильнике заканчивалось. Она натащила кучу продуктов. Я вспомнила про деньги в туалете. Это только часть ее запасов. Накупила новую одежду, вагон еды. Наверное, перед своей встречей остановилась в гостинице. Хотя, возможно, и нет. «Иди», — сказала она, и это слово меня поразило, потому что именно его хотела произнести я сама. «Иди отдохни, я все сделаю». «Позволь, я все сделаю сама». Я не шевельнулась. «Вообще-то это мой дом, моя кухня, мои шкафчики, который она сейчас открывает. Из последней сумки она вытащила бутылку вина. «Вот», — сказала она, — «это ведь твое любимое». «Да, любимое. Что-то во мне встрепенулось. Прошло 14 месяцев, целая жизнь, а она это помнит. Да и я помню, какой она была до следствия, всегда очень чуткая. Когда у меня на работе был тяжелый день, когда съехал Айден, у нее каким-то образом находились нужные слова, она точно знала, как мне помочь. Она приносила мне цветы, мои любимые лилии, разных оттенков, и комната сразу оживала. В первый день, объявившись на моем крыльце с вазой в руках, она сказала: «Он козел, ты не переживай». Я пригласила ее войти. Она оглядела мой опустевший дом и как раз тогда, увидев эту пустоту, которую надо было заполнить, предложила, не нужна ли мне квартирантка. В тот самый момент, когда все прежние друзья куда-то попрятались, будто мое разбитое сердце может оказаться заразным. Не сказать, что мне требовалась квартирантка, но Руби заполнила пространство своими вещами, смехом, чуткостью. Сейчас она с первого раза открыла нужный ящик и достала штопор, откупорила бутылку и налила мне щедрую порцию. Я забрала у нее бокал, наши пальцы соприкоснулись. «А теперь», — сказала она с хитрой улыбкой, — «посмотрим, не забыла ли я, как обращаться с плитой». Я улыбнулась в ответ. Невозможно ей не подыграть, ведь она так умело пытается растопить лед, ведет себя так естественно, не делает вид, что никакой неловкости нет. Полная противоположность Шарлотте. Я вынесла бокал с вином на участок, села на садовое кресло с облупившейся белой краской. По кирпичной кладке дворика ползли тени. Как все-таки с ней обошлось следствие? Превратило ее в хитроумную злодейку, а ведь она, сформировавшаяся личность, щедрая, беззаботная, что-то ее пугало, а кого-то пугала она. У соседей Тейт и Хавьера шла дежурная подготовка к ужину. Вот хлопнула дверца шкафчика, вот сковородку со шлепком поставили на плиту, вот Хавьер что-то пробормотал. Какая бы кошка вчера между ними не пробежала, сегодня все, кажется, пришло в норму. Я удобно положила стопы на деревянную табуретку, пчелы в садике летали от цветка к цветку, дальний угол клумбы разрыхлился. Руби была права, издалека это было хорошо видно. Почва между цветами и краем кладки какая-то другая, темная и вывернутая. Чуть позже Руби с сияющим лицом распахнула дверь, а до меня донесся запах чеснока и орегано. «Ужин подан!» — она манерно взмахнула рукой, приглашая меня войти. Вся взвинченная, следит за выражением моего лица, когда мы входим в кухню. Она накрыла обеденный стул, стоявший в прихожей, которым мы никогда не пользовались по назначению. Обычно клали на него почту, какие-то пакеты. Ели всегда за кухонным столом или даже стоя у стойки, а то и просто на диване, с тарелками на коленях, поставив бокалы с вином на кофейный столик. Люстра походила на канделябр, создавая приглушенную атмосферу. Половина лампочек перегорела, а заменить их не было времени. В итоге возник особый уют. В тенях пряталась тишина. «Тебе сюда», — распорядилась она, указывая на стул у дальней стены. Перед ним стояла тарелка, бокала не было. Сама она села лицом к окну у входа. Себе налила новую порцию, бокал стоял рядом с тарелкой. Руби приготовила креветки и пасту, салат, чесночный хлеб. Соблюдая формальности, она пригласила меня сесть первой. И все время внимательно смотрела на меня, следила за каждым движением, ждала моей реакции. «Шикарно, Руби!» — похвалила я совершенно искренне. «Для меня давно никто не готовил». «Надеюсь, ты голодна?» Это был именно вопрос. Она меня испытывает? Хочет понять, считаю ли я ее убийцей? Думаю ли, что она способна убить? И самый главный вопрос — доверяю я ей или нет? Буду ли я осторожничать, приглядываться к пище? Буду ли пробовать ее на зуб, думая при каждом укусе, на что способна Руби? Буду ли я вообще это есть? Конечно, буду. Не дожидаясь, пока она откусит первой, я обернула пасту вокруг вилки, прикрыла глаза и начала жевать. Ведь с Руби ты либо полностью поступаешь в ее распоряжение, либо вообще никак. «Господи», — сказала я, ощутив вкус пасты, «пальчики оближешь, Руби, вкуснятина!» Она улыбнулась, полностью расслабилась, наколола на вилку лист салата. «Знаешь, чего мне больше всего не хватало внутри? Возможности выбраться из рутины. Не свобода с большой буквы — это не самое страшное. А вот мелочи ужасно докучали. С ними, если честно, было справляться труднее. В ее горле возник ком, она посмотрела куда-то надо мной. «Думаешь, вот бы ужин для кого-то приготовить?» Я не сразу поняла, что она имела в виду под «внутри». Не внутренний мир, место, в котором прожила 14 месяцев. А здесь, пусть вместе со мной, пусть под неусыпными взглядами соседей, она снаружи и может делать все, что захочет. Остаться где-то ночевать, не предупредив, просто так, по прихоти. Взять и купить новые шмотки. Разве я могу ее за это винить? День за днем одно и то же. Одна монотонная неделя наслаивается на другую. Время утекает сквозь пальцы. А ведь можно растить ребенка. У него режутся зубки, он учится говорить, из младенца превращается в трехлетку, а потом заканчивает школу, взрослеет. А мы должны принимать решение, принять истину, позволить ей проникнуть в самое нутро, набрать силу и стать частью тебя. Руби виновна. Так решили присяжные. Мы были правы. А если нет? Пленку времени назад не отмотаешь. Что сделано, то сделано. Я кашлянула. «Как прошла встреча с адвокатом?» Пауза. «Хорошо», — сказала она. «А у тебя? Как ваше собрание?» Я застыла, потянулась за бокалом вина, стараясь не показать изумления. «Откуда она знает про собрание? Разве я о нем говорила?» Прочитала на доске объявлений, войдя через мой компьютер, когда меня не было поблизости, или успела с кем-то поговорить. Но сейчас я все равно на ее стороне. Вино, еда, откровенность, слова на экране телевизора в день, когда ее отпустили, невиновна. «Как обычно», — сказала я, — «вводит дежурство по нашей территории». «Поэтому там ходит Хавьер Кора». Я его и не заметила. Но Руби сидит лицом к окну. Это она специально? Привыкла быть начеку? Следить за обстановкой? Или высматривать что-то конкретное? Она что-то проводила взглядом, и я впервые увидела на ее лице признаки усталости. Тонкая кожа под глазами потускнела и выцвела, щеки впали, будто ее мучит жажда. «Возможно», — ответила я, — «все-таки за окном уже сумерки». «Или невозможно». Она ухмыльнулась. «Может, она рассматривает меня?» Перехватила мой пристальный взгляд. Я промолчала. «Откуда мне знать, что означают ее мимолетные реплики? Может быть, ничего, а я ищу тайный смысл в каждом слове, в каждом жесте». «Ладно, а ты чем занималась? Какие подвиги совершала?» — спросила она. «Вчера вечером встречалась с Маком, сегодня утром с Шарлоттой». «14 месяцев», — сказала она. «Что я пропустила?» «Да ничего особенного. Что ей сказать? Будни, все как всегда, при наличии свободы, которой ее лишили. Похоже, она уже знает, что у меня новая работа. Если вдуматься, наверное, я тоже жила в жестких рамках эти 14 месяцев. Каким-то образом поняла. Или верила, или боялась, что однажды Руби вернется и как-то потеряла траекторию своей собственной жизни и просто ждала возвращения Руби. 14 месяцев. Чем же я могу похвастаться? «Одно я знаю точно», — вилка замерла в ее руке. Она внимательно посмотрела на меня, я затаила дыхание. И тут она улыбнулась, сначала губами, а потом улыбка добралась и до глаз. «Тебе стукнуло 30, а я это пропустила. Надеюсь, отпраздновала как положено?» Рот у меня был набит, и сначала я все как следует проживала, чтобы стать полноправной хозяйкой своего тела. «Что-то устроили на работе?» Был февраль, разгар зимы. С Маком у нас был этап охлаждения. Мы с коллегами пошли в ресторан. Все было мило и весело, но я недавно стала их боссом, и динамика отношений поменялась. После суда моя дружба с соседями как-то увяла, может быть, даже раньше, ведь я многое потеряла с отъездом Айдена. Лишилась встреч с семейными парами, совместных вылазок, потеряла и то, к чему привыкла с Руби. Она могла между делом бросить «твой бывший придурок» или «а ты хорошенькая». Так девочки подбадривают друг друга в колледже. Простой комплимент, какими делятся только близкие люди. «Давай отпразднуем прямо сейчас», — предложила она. «Ни один закон этого не запрещает». Она вышла в кухню и вернулась со второй бутылкой. Я не заметила, когда мы допили первую, Руби незаметно подливала вино в бокалы. Как легко что-то из глубин души прорвалось на поверхность. «Как хочешь отпраздновать?» — спросила она. «Все в наших руках». Она так это сказала, будто я не смотрю в будущее, не обдумываю новые варианты, Просто считаю, что все мое при мне, и не ищу новых возможностей. Мне и со старыми хорошо. А чего я на самом деле хочу? Я вдруг задумалась об этом, может быть, впервые за долгое время. Я приехала в альма-матер моего отца, перебралась на новое место с Айденом, потом стала временно исполнять обязанности Брэндона, по старшинству эта должность полагалась мне, а потом впахивала так, что лишать меня этой работы не было причин. Я научилась крепко держаться за то, что я заработала, но сейчас, рядом с Руби, мне показалось, что все мои тропинки узкие, все пути предначертаны. Может, свою роль сыграло вино, может, причиной стала она, но я вдруг задумалась, что мне предлагает жизнь за пределами этих четырех стен, за пределами нашего городка. Я вдруг подумала о Хавьере. Отрабатывает свою смену, дежурит, докладывает общине, мол, все в порядке, опасности нет. А записка, которую мне вчера подсунули, а фотография? Вот она, опасность. «Вот так и отпразднуем», — заключила я. Она поднесла свой полупустой бокал к моему. Настояла на том, что помоет посуду, хотя она готовила ужин, а я тем временем нашла старый фильм, который мы обе любили. И я погрузилась в этот фильм, в эту атмосферу, в Руби. Пьяная от вина и от свободы, которую она только что мне открыла. Ее лицо рядом с моим, она со смехом согнулась на кушетке, ноги свесила за край. Все соседи уплыли куда-то на второй план. Там другая жизнь, другой мир. Утром я Шарлотте, конечно же, соврала. Естественно, я не буду просить Руби уехать.